Но наличие пар, не состоящих в браке, и родителей-одиночек вовсе не означает, что нам надо поднять руки и признать, что род человеческий приходит в упадок. Наши ожидания сегодня выше, чем когда бы то ни было. Мы не хотим жить с кем бы то ни было без любви, которая помогает людям развиваться, любви, которая питает душу, той любви, когда люди желают большего для другого, нежели для себя. Больше всего они хотят обогатить собственную жизнь, поддерживая другого и желая ему добра. Конец озвученной книги. Запись произведена в Республиканском доме звукозаписи и печати Украинского общества слепых. Читала Зоя Кваснюк. Звукорежиссер Наталья Хромых. Киев, 1991 год.